Глава 5. «Давно вас видно не было, барон», — произнес стражник на воротах, когда я подошел к поместью Астрид де Бордо, и я усмехнулся. «Дела», — ответил я, глядя на нагловатого вояку с пышными усами. «Я слышал, что вы были по другую сторону разлома. Это правда?» — поинтересовался он, и я кивнул. «Был», — честно ответил я. «И как там?» — спросил стражник. «Сплавай и узнаешь», — усмехнулся я. «Хех!» Мой собеседник снова провел рукой по усам. «Мне и тут неплохо». «Не сомневаюсь», — ответил я, глядя на стражника, который явно был навеселе. И не боится ведь пить на службе. Может, я ошибся насчет маркизы, и на самом деле она не такая уж и страшная, как о ней все думают. Вот слуги пьют среди бела дня, и ничего. А тем временем стражник подошел к воротам и открыл их передо мной. «Прошу, барон». Он сделал пригласительный жест, и я зашел в огромный сад, где меня уже ждали. «Барон Люк Кастельмар», — поинтересовался молодой человек, одежда которого была выполнена в цветах дома де Бордо, золотой и темно-синий. «Верно», — ответил я. «Хорошо. Хозяйка уже ждет вас на летней веранде», — произнес слуга. «Прошу за мной», — добавил он и первым пошел вперед, а я последовал за ним. Путь до террасы занял какое-то время, так как сад в поместье де Бордо действительно был просто огромным. Мы остановились возле террасы, и я увидел Астрид. «Барон Кастельмар», — девушка встала из плетеного кресла. «Рада, что вы откликнулись на мое приглашение», — поприветствовала меня маркиза. «Я тоже рад встрече», — соврал я. «И спасибо за приглашение», — добавил я, проходя на террасу. Де Бордо протянула мне руку, и я поцеловал ее. «Прошу, садитесь». Моя собеседница пригласила меня за стол. «Благодарю», — произнес я и присел напротив девушки. «Вина?» — спросила маркиза. «Не откажусь», — ответил я. Девушка щелкнула пальцами, и молодой человек, который провожал меня до террасы, сразу же наполнил мой бокал, поставив его передо мной. «Спасибо», — ответил я де Бордо. «За ваше возвращение», — маркиза подняла свой кубок. «О, вы знаете о моем небольшом приключении», — состроил я удивление. «Разумеется, все знают, это ни для кого не секрет». Астрид улыбнулась. «Новости среди знати разлетаются невероятно быстро», — добавила она и попробовала вино. «Хм, недурственно». Я последовал ее примеру и тоже попробовал содержимое кубка. «И правда хорошее», — подумал я, уловив в рубиновой жидкости нотки бузины, цитрусов и еще чего-то неуловимо знакомого. «Вы голодны, барон?» — спросила маркиза. «Нет, спасибо», — покачала головой. «Вина достаточно». «Да? Жаль». Моя собеседница надула губки. «А я хотела похвастаться своим новым поваром, которого привезла из Тузулы». «Может, в другой раз?» — вежливо улыбнулся я и сделал еще один глоток вина. «Вы о чем-то хотели поговорить со мной, маркиза де Бордо?» Решил я сразу перейти к делу, так как надолго оставаться в компании этой женщины я точно не собирался. «Хотела послушать ваши истории о проклятых землях», — ответила мне Астрид. «А что, вы куда-то торопитесь?» — спросила моя собеседница. «К сожалению, у меня правда много дел», — соврал я де Бордо. «Эх, жаль». Маркиза тяжело вздохнула, и на милом личике появилась грустная гримаса. «Но если у вас нет времени, тогда не буду вас задерживать», — добавила она и резко встала. «Неужели обиделась?» — подумал я, наблюдая за маркизой. «Хотя какая мне разница? Я тоже встал и хотел было попрощаться с Астрид и уйти, как вдруг застыл на месте. Мое чувство опасности забило тревогу. Я огляделся по сторонам. Никого и ничего. Сверху я задрал голову. Тоже нет. Тогда остается только низ. Я опустил взгляд вниз, но и там ничего не обнаружилось. Странно. Интуиция меня еще никогда не подводила. Я использовал магическое зрение, но и оно ничего не показало. Да, де Бордо обладала магическим даром, и, как и у ее братца, у девушки тоже был элемент земли. Но опасность точно исходила не от нее. Астрид, которая все это время стояла рядом и наблюдала за мной, спросила. «Что-то не так, барон?» Маркиза смерила меня изучающим взглядом. «Нет, все нормально», — я покачал головой, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «А все мое нутро до сих пор кричало о том, что мне угрожает опасность. Странно все это». «Нет, все нормально», — ответил я, возводя вокруг тела магический доспех и насыщая его магией. «Уверены?» — уточнила девушка, во взгляде которой что-то изменилось. Было сложно сказать, что именно, но я чувствовал и видел это. «Если меня снова попытаются здесь убить, то это уже точно не будет совпадением», — подумал я и ответил. «Точно. С «Спасибо за вино», — поблагодарил я Астрид. «В следующий раз я обязательно поведаю вам о своих приключениях. Хотя, если уж говорить на чистоту, то ничего интересного по другую сторону разлома со мной не случилось», — соврала девушке. «Ох, лукавите, барон», — усмехнулась моя собеседница. «Как можно, маркиза?» — ответил я. И меня аж самого передернуло от слащавости этого диалога. Хотелось его поскорее закончить, что я и сделал. «Прошу меня извинить», — я вежливо кивнул девушке, после чего вышел с веранды. «Я вас провожу, барон», — произнес молодой человек, который провожал меня сюда и наливал вино. «Не стоит, я найду дорогу», — произнес я и быстрой и легкой походкой направился в сторону выхода, до которого мне снова нужно было пересечь огромный сад. Если бы я знал, что это банальный визит вежливости и маркизе просто хотелось услышать истории о моих приключениях, то я бы ни за что не пошел сюда и не тратил свое время. «В следующий раз так и поступлю, если подобное повторится», — сделал я в своей памяти зарубку, пока шел по саду. При этом меня не покидало странное чувство, что за мной следят, которое меня изрядно нервировало, ибо я никак не мог понять, кто и откуда это делает. Пока я добирался до выхода с земель де Бордо, я не раз использовал магический взор, но и он не показывал мне ничего интересного. Единственным магом в поместье была сама Астрид, и других не было. «Как-то вы сегодня быстро, барон!» — усмехнулся наглый стражник, открыв передо мной дверь. «Так получилось», — спокойно ответил я и пожал плечами. «Эх, завидую я вам, барон!» — вдруг произнес солдат и достал из внутреннего кармана мундира курительную трубку. «Да? Это чему же? Я даже немного удивился». «Тому, что госпожа Астрид точно на вас глаз положила», — ответил мне собеседник. «С чего это ты взял?» — спросил я, смотря на молодого мужчину с пышными рыжими усами, который, вероятно, пользовался успехом у противоположного пола. Женщины любили подобный типаж. В нем была харизма, напористость, плюс он был неплохо сложен и, судя по его движениям, неплохо умел драться. Да и держать оружие в руках тоже умел. Как и у Фредерика, у стражника на воротах поместья де Бордон на поясе висели ножны, в которых нашел свое пристанище широкий, не то фальшион, не то палаш. Определить, что именно было в ножнах, я не мог из-за того, что не видел лезвия, а снаружи торчала лишь рукоять. К слову, она была не совсем обычной, а явно выполненной на заказ, что вызвало ряд вопросов с моей стороны. Откуда у обычного стражника на воротах могло быть такое оружие? «Слухи ходят», — уклончиво ответил мой собеседник и закурил. «Не думаю, что стоит верить всем слухам», — все в той же спокойной манере ответил я. «Эх, так я всем и не верю», — хмыкнул собеседник и, затянувшись, выпустил кольцо дыма. «А вам хозяйка не нравится?» — вдруг поинтересовался он. «Какой прямолинейный!» «Кто знает!» — усмехнулся я и еще раз окинул воина оценивающим взглядом. «Нет, он точно хорош в бою. И не раз убивал. Все это выдавали глаза бородача. И я уже начал сомневаться в том, просто ли так он стоит на воротах и вообще разговаривает со мной. «Ладно, мне пора», — произнес я и кивнул стражнику. «Хорошей вам дороги, барон!» — кивнул он в ответ и, улыбнувшись, выпустил клуб сизого дыма. В моей голове возникли новые подозрения насчет этой личности. Табак, который он курил, явно был не из дешевых. Что-то подобное курил Винсент Рошфор. Напрашивается вопрос, откуда у простого стражника на воротах деньги на такой табак? И тут мне в голову пришла одна интересная мысль. Может, он любовник маркизы? Не зря же он так явно интересуется не только самой Астрид, но и моим отношением к ней. Ревнует? Вот только этого мне еще не хватало. Все эти мысли посетили меня, пока я шел в сторону своего особняка, и при этом практически до самой его входной двери меня не покидало чувство, будто за мной наблюдают. «Сегодня ночью точно придется остаться в городе», — подумал я, понимая, что нельзя все так оставлять. «Видимо, придется Василиску выйти на ночную охоту». Сент-Эрен. Поместье семьи де Бордо. Когда молодой барон Кастельмар ушел, маркиза долгое время не могла найти себе места. Почему он не остался с ней поговорить? Неужели он что-то подозревает? И если да, то как он обо всем догадался, учитывая, что она была очень осторожна во всем? А еще ей не давал покоя Астер, который так внезапно появился у нее в особняке. Девушка не видела его уже пару лет. И нате, явился. Астрид взяла с подноса бокал с вином и разом его осушила, дабы немного успокоить свои нервишки. «А ты не слишком много пьешь?» От голоса, который послышался у нее за спиной, у молодой маркизы чуть сердце не остановилось. Она обернулась и увидела человека, которого, вероятно, боялась больше остальных в этом мире. «С тобой по-другому нельзя», — резче, чем следовало бы, ответила ему де Бордо. особенно если принять во внимание, что именно ты причина всему этому», — добавила она, смотря в холодные голубые глаза мужчины, облаченного в черный легкий доспех, за спиной которого виднелись две рукояти клинков. В руках Астер де Арсия держал шлем, а его взгляд был прикован к ней. «Я?» — усмехнулся он, а затем растворился в воздухе. «И как же твоя любовь к вину связана со мной?» В этот раз его голос прозвучал уже из другого места. Астрид повернула голову и увидела своего собеседника там, где несколько минут назад сидел молодой барон Люк Кастельмор. «Я же тебя просила не делать так», — произнесла де Бордо. Мужчина ничего не ответил, а лишь широко улыбнулся. «Мне кажется, этот барон смог почувствовать меня», — вдруг произнес он и, взяв бокал, из которого пил ее гость, налил себе туда вина и сразу же выпил его. «Почувствовал? О чем он вообще говорит?» — подумала маркиза и потянулась к тарталетке, которая лежала на ее тарелке. «У тебя руки дрожат», — произнес Астер. «Ты что, меня боишься?» — удивленно спросил он. «Да», — не стала врать девушка. «Почувствовал. Что ты под этим подразумеваешь?» — спросила де Бордо, решив уйти в сторону от неприятной ей темы. «То и подозреваю», — ответил ей собеседник. «Кажется, он знает, что за ним следят», — добавил он, смотря на девушку. «А зачем ты за ним следишь?» — спросила Астрид. «А вот это, юная маркиза, не твоего ума дело», — усмехнулся де Арсия и снова растворился в воздухе. В следующее мгновение его руки легли ей на плечи. «Ах!» — де Бордо вздрогнула всем телом и замерла. Астер наклонился к ней, и девушка ощутила его дыхание на своей коже. «Почему ты стала меня бояться?» — прошептал мужчина, и его губы коснулись ключицы Астрид. «Я не знаю», — только и смогла она выдавить из себя в тот миг. Сзади послышалась усмешка. «Ночью я приду к тебе, будь готова». Его слова прозвучали как приговор, а затем все прекратилось. Маркиза, медленно и дрожа всем телом, обернулась назад, но сзади уже никого не было. Недолго думая и не обращая внимания на приличие, девушка схватила руками бутылку и приложилась губами к ее горлышку. Она пила и пила, остановилась только тогда, когда рубиновая жидкость внутри бутылки иссякла. Де Бордо поставила ее обратно на стол и, закрыв лицо руками, разрыдалась, проклиная прежнюю и неопытную себя за то, что когда-то связалась с этим человеком. Фух! Немного выплакавшись, маркиза сделала глубокий вдох и встала с кресла. «Антуан!» — позвала она своего слугу, но молодой человек не отреагировал на зов. «Хм, странно», — подумала девушка. И вдруг вспомнила, что он не пошел провожать молодого барона Кастельмора, а остался здесь. По ее спине пробежал холодок, когда она шаг за шагом начала продвигаться в сторону выхода из веранды, пока не оказалась в арочном проеме. Закрыв рот рукой, Астрид вскрикнула. Антуан лежал на земле и не двигался. Подбежав к нему, де Бордо проверила его пульс и облегченно вздохнула. Слуга был жив, но оглушен. Маркиза выругалась про себя. Этот Астер де Арсия был настоящим чудовищем, которым движет только желание убивать и причинять боль и страдания. А еще его колоссальное эго, заставляющее его думать, что он лучше и сильнее всех. Приняв вертикальное положение, маркиза вздохнула. Если Астера по каким-то причинам заинтересовал молодой барон Кастельмор, то это не сулило ему ничего хорошего. Не сказать, чтобы она испытывала к нему какую-то симпатию, но и смерти ему она тоже не желала. Во всяком случае, до того момента, когда она разберется в том, как он связан со смертью ее брата. «И почему, как только появляется этот Кастельмор, то с ним сразу же возникают какие-то проблемы», — подумала маркиза, которая уже шла в сторону своего поместья. Оказавшись внутри, она приказала, чтобы Антуана перенесли в лазарет, а сама отправилась прямиком в кабинет. «От мужчин всегда одни только проблемы», — недовольно буркнула себе под нос Астрид, когда, взяв чистый лист бумаги, перо и чернила, начала писать письмо одному своему знакомому, который мог помочь решить все ее проблемы. Да, это будет стоить ей дорого, но де Бордо уже готова была пойти и на такие жертвы. Главное, чтобы он успел.